Глава 25. Стояла холодная ночь на пустынном поле в провинции Нань. Воздух окутывало напряжение, но только двух человек освещала неполная луна. Они стояли друг напротив друга, а между ними на земле стояло деревянное ведро с ледяной водой. Оба были в простой темной одежде для тренировок. Славный генерал и простой солдат. Генерал с невозмутимостью держал в руке меч Дао, заведя его за спину. А солдат склонила голову и тяжело дышала. Пот стекал по ее коже, делая волосы, собранные в пучок, еще более засаленными. «Прошу вас, я больше не могу», — произнесла Лилань, повернув голову в сторону. Там вдали стояли шатры тренировочного лагеря имперской армии. Одни солдаты вели ночной дозор, пока другие отдыхали. Лишь она пыталась справиться с неповоротливостью своего тела. Она сделала глубокий вдох и выставила вперед ладони. Ее кожа стала огрубевшей, покрылась ожогами, шрамами и мозолями. «Генерал Шен, я должна была стать алхимиком!» — произнесла она сквозь слезы. «Мои руки непригодны для того, чтобы так трудиться, и для того, чтобы убивать, пусть и наших врагов!» «Я не буду прощать вам слабости, потому что вы женщина», — прозвучал его ответ. «Я не для того вытащил вас из огня, чтобы слушать оправдания». «Все называют вас странным глупцом за спиной», — продолжила она, подняв глаза. Взгляд его единственного глаза, не прикрытого белой повязкой, не дрогнул. Шен Ибо был человеком, для которого глупые слухи не имели значения. «Генерал Шен!» «Никто не понимает, почему вы так много драгоценного времени тратите на глупую девочку из темных повязок. Я же ничего не умею! Может, вам и не стоило спасать жизнь кого-то вроде...» Не успела она закончить предложение, как ледяная вода пронзила ее с головы до пят 10 000 колких иголок. Зубы начали стучать, а внутренняя дрожь подбиралась к сердцу, стоило подуть ночному ветру. Это генерал Шен опрокинул деревянное ведро с водой на ее голову. «Я никогда не ошибаюсь в людях, солдат Ли!» — прозвучал его голос. Лилань дрожала, но видела только его ноги в темных сапогах для верховой езды. Он сделал шаг вперед и воткнул Дао в землю перед ней. «Повторим атакующие связки!» — продолжил генерал. «Я использую духовную силу и буду отклонять ваши удары. Не бойтесь, что пораните меня. Нужно привыкнуть к мысли, что ваш удар причинит кому-то боль». Трясущаяся рука девушки обхватила рукоять Дао, а Шен Ибо добавил. «Говорят, что искусство боя есть суть слияния искусства кисти и меча, но каждый, стремящийся к их постижению, способен достичь необходимых высот на обоих поприщах. Неважно, даже если человек не наделен талантами в этих искусствах. Неустанно тренируясь, он сможет приобрести необходимые знания и навыки, чтобы в дальнейшем, опираясь на избранные им техники, продолжать самосовершенствование на пути». Солнце на поле для Цудзюй светило Лилань в глаза, когда Нюбао атаковал ее ноги, рассекая воздух цепом, будто хлыстом. Три звена на нем едва сложились и раздвинулись, ударив в пустоту. В прыжке она занесла меч для удара в голову, но лезвие ее со звоном встретило первую палку цепа и скользнуло вдоль, подобно каплям воды, стекающим с камня. Стоило Нюбао перехватить две палки в руки, центральный прикрывая корпус, он двинулся на Лилань, будто падающий с горы валун. Только сбивающая работа меча с шагами назад и усилением циркуляции ци в ногах позволяла ей повторять связки поединка, делать уклонения и перевороты, шагами рисуя на поле для Цудзюй, словно кистью на бумаге. Она чувствовала направление каждого удара Нюбао благодаря технике цветения боевой ци, но могла лишь отклонять их скользящими прикосновениями к палкам. Она едва ли смогла бы принять его удар в полную силу, находясь на ступени духовного ученика. Даже 3 года прослужив в имперской армии, Лилань не сталкивалась с оружием, чья гибкость и изменчивость была подобна ветру, колыхающему верхушке бамбука. После очередного выпада она отбила палку цепа, направленную в грудь. Нюбао тут же поднял руку и завел ее за спину, готовясь сделать новый замах. Возникшее чувство опасности как стрелой пронзило голову Лилань. Одного удара сердца хватило, чтобы уйти в сторону и перекатиться по земле, когда темные ошметки взлетели в воздух. Лежа на спине, она услышала крики в толпе, а потом ощутила что-то на лице и, потянувшись пальцами, сняла со щеки темные кусочки почвы и травы. В центре поля для Цудзю зияла расщелина длиной в 10 локтей. Ткань затрепетала над головой Лилань. Эта высокая фигура приземлилась перед ней, накрыв тенью. Мужчина в серебряных доспехах тайной службы императора и с повязкой на глазу. Генерал Шен повернулся. Металлические палки цепа в его перчатке переливались пламенем, что вздрагивало подобно пламени свечи от дуновения ветра. Лилань поспешила встать с земли, стереть грязь с лица и одеяния. «На такой проступок мог решиться тот!» Голос генерала звучал мощно, как перед тысячной армией. «Кто считал, что сможет выйти сухим из реки? Кто-то с высоким положением в институте, обладающий ступенью бессмертного мастера? Или кто-то хитростью заставивший обладателя?» Он замолк на пару мгновений, показывая серьезность намерений. «Хочу заверить этого человека, тайная служба императора расследует преступление против протокола проведения финального экзамена. А вы, офицер Ли, дочь своего отца и внучка своего деда, неопытны, но я вижу потенциал, потому готов рекомендовать вашу кандидатуру на должность офицера нашей службы». Охи и возгласы в толпе заставили генерала посмотреть в их сторону. За его плечом Лилань заметила Нюбао, лежавшего на земле в окружении людей. «Кто-то посмеет усомниться в моей оценке?» — спросил Шен Ибо. Но наступила тишина. «Благодарю генерала Шена за оценку!» — ответила она громким голосом, сложив руки перед собой и опустив голову. «Но я вижу репутацию семьи Ли, а также то, что я женщина, как препятствие к принятию вашего предложения». «Я знаю, что произошло с вашей семьей, офицер Ли. Но то, что вы женщина, не делает вас непригодной к службе, покуда вы имеете в себе достаточную для этого ценность. Подумайте об...» Словно звон бьющегося о пол фарфора в пустом зале прозвучал отчаянный крик боли. Лилань встрепенулась, а испуганные ученики стали расходиться в стороны. Кто-то упал на землю. «Мой нефрит! Нефрит удачи!» — кричал юноша, прижимая руку к груди. «Я только сжал его слишком! Духовная, внутри, обожгла мою руку до мяса и костей! Помогите!» Не успела она сделать вдох, как генерал Шен поднял ладонь, и в сторону улетело что-то, похожее на ленту из золотых крошек. Та окутала корпус кричащего, заставив всех вокруг попятиться, словно их сдул ветер. «Возьмите его под руки и уведите в павильон ласточек», — произнес Шен Ибо и развернулся, взмахнув накидкой. Лилань думала о том, стоит ли остановить генерала и сказать, что может помочь несчастному, используя технику очищения белым нефритом. Кожа юноши покрылась розовыми пятнами и начала расслаиваться, потому что он сжал камень, ненароком направив в него духовную силу. То, что с ним произошло, связано с искажением бойцы в запретном старом городе. Рука Лилань сама поднялась, чтобы потянуться к спине с белой накидкой, но потом опустилась. Она вспомнила уроки Гоу Цзянчена и остановилась. «Оказать помощь и выдать себя перед генералом Шеном. За мной стоят многие люди. Их нельзя подвести. Никто не должен знать о техниках Хэйань. Пока не должен. И это вызовет больше вопросов и навредит больше, чем поможет». «Не волнуйтесь, офицер Ли», — прозвучал голос Шен Ибо снова. Но не строгий, а тихий и окутанный человеческой теплотой. «Тайная служба императора позаботится об этом несчастном». Она кивнула, зная, что он не увидит, но тяжелые воспоминания заставили ее сердце сжаться от боли. Когда-то в будущем, стоило ей пойти добровольцем в армию императора, она едва не погибла в горящей деревне. Генерал Шен оказался рядом и помог, но оставил на полу старую женщину. Ноги ее были переломаны, упавшей с потолка балкой. Она захлебывалась в собственной крови, но продолжала тянуть руки. «Если бы мы могли спасти всех и каждого», — сказал Шен Ибо, когда Лилань смогла глотнуть свежего воздуха. «Наша жизнь была бы похожа на сказку». «Это место похоже на сказку. чайная 10 000 цветов. Твой друг любит украшения, как и многие знатные дети из небесной столицы». Прозвучал голос дедушки Ченя, заставив Лилань вздрогнуть. «Все хорошо, Сяо Лань?» Она схватила его руку, лежащую на колени, чтобы снова ощутить тепло, и опустила голову. «Так, просто вспомнила кое-что», — ответила она, продолжая сжимать его руку. «Я заказал твои любимые пирожные с семенами лотоса», — улыбнулся дедушка, кивнув в сторону стола. «Давно тебя ожидают на тарелке. Ты ведь смогла получить имперский знак офицера стражи». «Все произошло быстро». «Так и бывает. Это в сказаниях о героях прошлых времен есть поэтическая красота и одухотворенность. В настоящей жизни ты и опомниться не успеешь, как нож проникнет в твою спину». «Дедушка?» — спросила Лилань, заметив, как его лицо помрачнело. «Я тоже кое-что вспомнил. Давай не будем о грустном. Давай о настоящем. Этот капитан Чунь был соучеником твоего отца. Его не взяли в тайную службу императора. Поэтому он и затаил обиду. Устроил такое представление с раскрытием прошлого нашей семьи. Но неизвестно, его ли рук дело заряженный истинный ци Сань-Дзигунь. Думаю, генерал Шен что-то доузнает». «Дедушка, откуда ты знаешь все? Я не успела рассказать». «По старой дружбе мне позволили затеряться на местах для зрителей. Видел и хотел вмешаться, но все обошлось. Поешь чего-нибудь, хорошо?» «Лилань!» — прозвучал крик. Обеспокоенное лицо Гоу Ичена вдруг оказалось рядом с ней, а потом его руки притянули ее в теплые объятия. «Слышал, что случилось на экзамене. Поверить не могу, что такое могло произойти. Этот Нюбао должен ответить, даже если не виноват. А ты в порядке? Нигде не болит? Может, стоит позвать целителя? Он проверит твой верхний пульс, проверит твой средний пульс, проверит твой нижний пульс. Вдруг у тебя малокровие или упадок жизненных сил? Вдруг внутренний жар? Какая у тебя частота и сила ударов на обеих руках? Дай потрогаю, я здорова и жива. Гоу Ичен, разве не видишь? Ты матушка моя, что так печешься?» Обидевшись, он отпустил ее и сел за стол, не отвечая на последний вопрос. В чайной 10 000 цветов как раз наступило время, когда посетителей почти не было. Особенностью этой чайной являлось то, что на лакированных столах, стульях, шелковых накидках, на блюдах и посуде можно было найти рисунки цветов разной формы и размера. Лилань подумала, что такое нежно украшенное место точно понравилось бы Ли Сюэ. «Приветствую вас, юная госпожа Ли!» Вдруг прозвучал знакомый грудной голос. «Трижды послушная, четырежды добродетельная, как говорится». Из-за занавески с вышитым рисунком хризантем появилась фигура госпожи Лу в изумрудном верхнем одеянии с вышивкой из серебра с жемчугом, напоминающей узор холмов и лесов с башенками. Медные волосы были собраны в пучок с большими шпильками в форме цепочки из золотых капель. Серьги в форме лепестков раскачивались, стоило ей нагнуть голову чуть вбок и улыбнуться. «Приветствую вас, госпожа Лу», — произнесла Лилань, соблюдая правила вежливости и соединив руки перед собой с поклоном и приседанием. «Ай-я! Просила же звать меня тетушка Лу!» — ответила она. «Я провела финальные экзамены для артефакторов, узнав, что мой племянник встречается с одной милой девушкой. Не могла не встретиться с ней снова». Промычал Гоу Ичен, глядя в стол. «Тетушка Лу, думал, у вас много дел в палате артефакторов. Я хотел поговорить наедине с...» «Ничего, ничего. Дела никуда не убегут», — ответила та, с изяществом присев на стул рядом с племянником. «Можно подумать, что нынче тяжелые времена, но те, кто талантами и добродетелями не обделен, способны справиться с любым делом в срок». «Приветствую вас, госпожа Лу», — прозвучал голос дедушки. Он встал, подняв руку перед собой. «Я дедушка этой милой девушки, господин Ли из простой семьи Ли из города Энь провинции Дун. Присаживайтесь, присаживайтесь. Я слышала, что вы художник», — начала тетушка, сузив глаза, когда служанка принесла 4 фарфоровые чашки свежего чая. «Ваше искусство считается одним из изящных и трогающих душу. В провинциальных кругах, конечно, считается. Но это не главное. Я работала в библиотеке классического имперского института и не застала времена старого господина Ли и его сына. Но Шен Ибо не настолько опытен, чтобы приглашать вашу девицу в тайную службу императора. «Думаю, не нам судить о его решениях», — ответил дедушка, приложив чашку чая к губам. «Я слышала, что пока вы служили, преступления темных повязок случались не так часто, как сейчас. Так ли вы были честны с правосудием?» «Хотите сказать, что дедушка прикрывал преступления потомков клана Ши?» — произнесла Лилань, ощущая враждебность в голосе тетушки Лу. «Сяо Лань, успокойся», — сказал дедушка и улыбнулся. «Прошу, госпожа Лу, не путайте судебный совет при императоре с рядовыми служащими. Это они решали правосудие, не я». Женщина кивнула, искоса посмотрев на Гоу и Чена, что надулся и крутил чашку чая в пальцах, о чем-то раздумывая. «Юная госпожа Ли, как вы находите небесную столицу? Разве земля шелка и жемчуга не прекрасна? Не будь вы из рода темных повязок, смогли бы и выйти замуж в семью достойную, подобную семье моего племянника, будучи такой талантливой и разумной». «Вы правы», — согласилась Лилань, потому что знала, чего добивалась эта женщина. Юноша решил встать и выйти, не сказав никому ни слова. «Прошу меня простить», — добавила девушка, тоже выйдя из-за стола. Лилань хотела поговорить с Гоу и Ченом, чтобы, наконец, прояснить планы, пусть и не до конца, но дать понять, что им нужно идти разными путями. В зале чайной 10 000 цветов было множество шелковых цветных занавесок, слабый розовый свет фонарей. Запахи изысканных кушаний и струнные звуки пипы преследовали девушку, пока она пыталась выбраться, ощущая присутствие духовной силы Гоу и Чена в воздухе. За очередным шелковым поворотом кто-то схватил ее за запястье, притянув и окутав запахом дымчатого ветивера на губах. Поцелуи казались невыносимыми, будто этот человек пытался выместить на ней все разочарования и терзания души. «Что ты творишь? Совсем стыд потерял?» произнесла Лилань, наконец оттолкнув Гоу и Чена от себя. «Пусть меня арестуют за эти поцелуи. Да за любые поцелуи, если это будешь ты!» Прошептал он в ее волосы, а руки только крепче обхватили талию. «Тетушка Лу права. Мы не можем быть вместе. Не должны. Я из темных повязок. Для этого она и пришла сюда. Лилань, я ведь могу бросить семью Гоу. Все равно же не первый сын. Сбежим и будем жить на острове в море Джоу. И пусть у нас не будет детей. Можем взять кого-нибудь, кого судьба обделила родителями». «Пожалуйста, Гоу и Чен, ты не в себе. Лицо горячее, словно в бреду. Говорил же, что нужно поддерживать твои меридианы из-за искажения ци. Ты не сможешь без столичных пилюль и... Ты же алхимик. Неужели не сможешь поддерживать во мне жизнь? Ты глупец!» — крикнула она. Лилань вырвалась из его рук, побежала, но врезалась в кого-то, едва не упав. «Снова вы?» — прозвучал голос генерала Шена. «Прошу простить мое поведение», — произнесла она, схватив его за белую накидку. «Но прошу, остановите неразумного юношу, что будет преследовать меня.